Экклезиаст. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Экклезиаст, глава 3, стихи с 1 по 8. Этот отрывок я часто привожу в процессе психотерапии, особенно когда применяется когнитивная методика, где приходится коррегировать малоадаптивные мысли больного, желающего, чтобы везде и всегда ему было хорошо, чтобы его всегда и все любили и прочее. Во время сенситивного тренинга я говорю, что необходимо как можно быстрее давать партнеру обратную связь, сообщая о своем отношении к нему, и привожу цитату «Время обнимать» и время уклоняться от объятий. Представьте себе такую сцену. Сидят на лавочке он и она, оба застенчивые и нерешительные. Наконец он рискнул и обнял ее. Все великолепно. Они сидят, обнявшись, они довольны. Но вот приходит время уклоняться от объятий, но он боится, что ему больше не позволят обнять. А она боится, что он больше не решится ее обнять, и наслаждение превращается в муку. В конце концов, она не выдерживает и в гневе сбрасывает его руку со своего плеча. И все потому, что не выполнили этой простой библейской заповеди. Если бы обратная связь была дана в тот момент, когда объятие перестало давать наслаждение, то все было бы нормально. А приведенный ниже отрывок используется при раскрытии положений экзистенциального анализа. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые ему дал Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Выделено мною, примечание автора. Экклезиаст. Глава 5, стихи 17-18. Фрейд много позднее напишет, что в этой жизни стоит делать две вещи — любить и работать. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. Экклезиаст. Глава 7, стих 14. И несчастье имеет смысл. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Экклезиаст, глава 8, стих 15.